Глава 16. Прошел год. Услышав сигнал будильника, перевернулась на спину и отключила звонок. Я знала, что у меня есть еще несколько минут, чтобы окончательно проснуться. Легкий ветерок игриво колыхал полупрозрачные шторы, наполняя комнату свежим морским воздухом. Присев на постели, глубоко вздохнула и сладко потянулась. А потом, соскочив с кровати, босиком направилась на небольшой балкон. Лазурное небо завораживало своей невероятной синевой. Вода сегодня была спокойная, как никогда. В голову пришла идея вечером устроить на пляже пикник. Лада очень любила проводить время на побережье, и я знала, что моя идея ей придется по душе. Бросив в последний раз взгляд в голубую даль, направилась к Ладе. Девочка сладко спала, обхватив руками подушку. За прошедший год она сильно подросла и стала совсем самостоятельной. Вынужденная разлука с отцом сделала ее взрослее. Первое время она очень ждала папу, постоянно о нем спрашивала, но со временем вопросы стихли, впрочем, как и разговоры. Лада словно забыла свою прошлую жизнь. Возможно, так сработал защитный механизм детской психики. Сергей. Случайный репортаж дал мне надежду, что мужчина вскоре объявится. Но шли дни, постепенно складываясь в недели, а затем и в месяцы. И на каком-то этапе пришло осознание. Он не вернется. Скорее всего, с ним произошла беда. Я поняла, что нужно постараться забыть о прошлом и думать только о будущем. Выучив язык, решила, что сидеть в четырех стенах невыносимо и устроилась работать продавцом в небольшой антикварный магазинчик. Лада же стала ходить в частную школу, и ей там безумно нравилось. Появились первые подружки, общие интересы и забавы со сверстниками. Жизнь постепенно вошла в тихое русло. Вот только по ночам я часто думала о Сергее и его судьбе. Оставалось лишь догадываться, что с ним случилось. Мужчина безумно любил дочь, и я была уверена, что только непреодолимые обстоятельства не позволили ему приехать к нам. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? Я в этом совершенно не была уверена. Была мысль съездить на родину и самой выяснить судьбу Сергея, но от этой идеи быстро отказалась, тщательно все взвесив. Меня и Ладу отправили подальше из страны, потому что нам угрожала опасность. Возвращение сейчас – это риск, прежде всего для девочки, для которой я теперь стала мамой. Поэтому о поездке даже речи идти не могло. Возможно, через несколько лет, бросив взгляд на спящую Ладу, присела на краешек кровати и осторожно погладила ее по спинке. «Родная, просыпайся, уже пора вставать». Дочка нахмурилась и посильнее зажмурилась, не желая отпускать свои сладкие сновидения. Перевернувшись на другой бок, она спряталась под покрывалом. «Эй!» – осторожно пощекотала ее. «Вставай, Соня, в школу пора». «Не хочу!» – послышалась в ответ. «Можно я никуда не пойду?» «Хочешь, хочешь!» – невольно рассмеялась. «Ты забыла, как там весело и интересно? Да и мне пора на работу. А вечером мы с тобой устроим». Специально не стала договаривать, прекрасно зная, насколько любопытна девочка. «Что устроим?» Лада тут же присела на постели. От сна не осталось и следа. «Устроим?» Наклонилась к ней поближе и шепнула. «Пикник на пляже. Что скажешь?» «Ура!» Девочка захлопала в ладоши и крепко обняла меня. «Мама, я так люблю тебя!» От этих искренних слов на душе стало невероятно тепло. «Зайка!» Поцеловала ее в макушку. «Сейчас быстро умывайся и спускайся вниз. Мадам Софья уже накрыла завтрак». «Хорошо». Лада, спрыгнув с постели, помчалась в ванную комнату. Проводив ее взглядом, направилась в свою спальню. Приняв душ, привела себя в порядок и сделала легкий макияж. День обещал быть очень теплым, поэтому я выбрала сарафан с красивой ажурной вышивкой на груди и по краю подола юбки. Когда спустилась в гостиную, дочка уже сидела за столом. Она тоже успела переодеться в школьную форму, состоящую из белоснежной блузки и темной плиссированной юбки. «Умница!» – похвалила ее. «Сейчас позавтракаем, а потом заплету тебя». «А можно мне сегодня две косички?» – попросила девочка. «Конечно». Малышке очень нравились длинные волосы, но ухаживать за ними самостоятельно она еще не могла. Как-то так получилось, что каждое утро я делала ей прическу, и постепенно это стало традицией. Маленькая модница ежедневно хотела что-нибудь новенькое, поэтому заколок и резинок в нашем доме было огромное количество. «Мадам Ольга», — мое внимание привлекла домработница. «Какие будут указания?» На секунду я задумалась, а потом пожала плечами. «Думаю, вы и сами все знаете. Единственное, мы вечером хотим устроить пикник на пляже. Вы не могли бы все приготовить?» «Конечно», — женщина кивнула. «Все сделаю. Спасибо». Мадам Софи прекрасно справлялась со своими обязанностями и вела дом. Она полностью взяла на себя все вопросы с оплатой счетов, доставкой продуктов, найма персонала, и я была ей очень за это благодарна. Женщина действительно стала незаменимой в доме, и я точно знала, что могу ей доверять как себе. «Хорошего вам дня!» – пожелала домработница и удалилась по своим делам, оставляя нас с дочкой наедине. Лада уже успела съесть хлопья и допивала какао. Бросив взгляд на часы, поняла, что и мне нужно поторопиться. Дорога до города много времени не заняла. Решив выйти на работу, я приобрела небольшую шуструю машинку. Благодаря ей трудностей с дорогой не возникало. По пути Лада говорила о предстоящем пикнике и перечисляла, что с собой нужно взять. Мячик, покрывало, сок, да, согласно кивала я, тщательно следя за дорогой. А для тебя книгу, да? Да, улыбнулась ей. Было приятно, что девочка проявляет обо мне заботу. Мама, а давай заведем собаку? От подобного предложения замерла. Питомец в мои планы ну никак не входил. Ну, пожалуйста, закончил ребенок. Вздохнув, попыталась поговорить с дочкой, как со взрослой. «Понимаешь, животное не игрушка, с ней нужно будет гулять». «Я буду!» – тут же послышалось заверение. «А когда школа?» – вопросительно посмотрела на девочку. «Попрошу мадам Софи, она добрая, не откажет». «Не знаю, не знаю», – покачала головой. «У нее и так много работы, а еще собаку нужно кормить, купать, учить командам». «Я буду, честно-честно!» И на меня так посмотрели, что с языка едва не сорвалось «да». Но в последний момент сама себя одернула. Ласково улыбнувшись, предложила. «Мы к этой теме вернемся чуть позже, договорились?» «А почему не сейчас?» «Потому что мы приехали», — заявила я, останавливаясь у ворот школы. «Будь умницей, я заберу тебя после уроков». Лада кивнула и, подхватив рюкзак, побежала к подружкам, которые уже заметили ее и приветливо махали руками. Проводив дочку взглядом, я поехала на работу. Небольшой антикварный магазинчик располагался через несколько кварталов. Это было очень удобно. Во-первых, весьма близко от школы. Во-вторых, по договоренности с хозяином я работала только до обеда, а во второй половине дня он менял меня и занимался документами, аукционами и прочими делами, связанными с бизнесом. Рабочее время пролетело незаметно, клиентов особо не было, поэтому я переставила некоторые витрины, сделав их более привлекательными для покупателей, выставила чайный сервиз 18 века, составила список предметов, которые интересовали клиентов. Ровно в 3 я подъехала к школе. Лада уже ждала меня. Сев в машину, она сразу затараторила о том, как прошел ее день. Я молча слушала ее щебетание, согласно кивала и просто улыбалась. Едва подъехали к дому, девочка поинтересовалась. На пикник? Чуть позже. Сначала нужно принять душ, переодеться, пообедать. Выскочив из машины, малышка помчалась к особняку. Софи в ожидании нас уже накрыла на стол. По дому витал аппетитный аромат свежеиспеченного хлеба. «К пикнику все готово», — сообщила она. «Я сделала вам бутерброды с сыром и ветчиной, положила виноград, персики, бутылку воды и ваш любимый холодный чай». «Спасибо. Мы сейчас в душ, а потом будем обедать». «Тогда разогрею суп», — послышалось в ответ. Мадам Софи готовила великолепно, и ее блюда были ничем не хуже ресторанных. Бульоны всегда получались насыщенными, мясо мягким, салаты восхитительными. Вот и сегодня обед оказался настолько вкусным, что после него даже шевелиться не хотелось. Но в Ладе словно работали батарейки, дающие неуемную энергию. Она буквально вынудила меня сразу отправиться на пляж. Расстелив в тенечке покрывало, удобно устроилась на нем, достав книжку. Я планировала просто почитать и отдохнуть в тишине. Девочка же радостно бросилась к воде. «Далеко не заходи!» — крикнула ей вслед. «Не заставляй меня волноваться!» «Не буду!» Лада очень любила купаться. Чтобы избежать беды, я даже отдала ее на плавание. Теперь она чувствовала себя в воде, словно рыбка в бескрайней синей глади. Но волнений меньше не стало. Я всегда и везде боялась за дочку, как, впрочем, и любая другая мама. Наш пикник прошел замечательно. Когда роман был прочитан, а девочка наплавалась от души, мы перекусили бутербродами и выпили сок. Потом еще немного позагорали, и как только время стало двигаться к закату, я предложила вернуться домой. Лада устала, но все равно попросила. «Давай еще немножко посидим на берегу, пожалуйста». Улыбнувшись, обняла ее и шепнула. «Немножко, договорились?» «Да». Вскоре песок начал остывать, ветер сменил направление и принес прохладу. Собрав наши вещи, мы поспешили домой. Сумерки как-то быстро стали окутывать все вокруг. Небо затянулось тучами. По всем признакам, ночью должен был пойти дождик. Мы поднялись к вилле. К своему удивлению, еще издалека я заметила на террасе силуэт. Сначала подумала, что это мадам Софья вышла подышать воздухом, устав от домашних хлопот. Но чем ближе мы подходили, тем больше становилось понятно, что это мужчина. Сердце взволнованно забилось. Шаг, еще шаг. Лада внезапно замерла, но и я вместе с ней. Разглядывая нашего гостя, никак не могла поверить своим глазам. Это был он, Сергей. Мужчина, заметив нас, сделал несколько шагов навстречу. Он почему-то слегка прихрамывал, но сейчас это было совсем не важно. Я на секунду зажмурилась, пытаясь понять, это иллюзия или реальность. Весь мир, казалось, замер. Время остановилось. «Мама, это папа?» Девочка вопросительно посмотрела на меня. Едва сдерживая слезы, кивнула. «Да, родная, он вернулся к нам. Вернулся». Вырвав свою руку из моей ладони, девочка изо всех сил закричала «Папа!» и стремительно бросилась вперед.